Иисус, ты мой лучший друг. Ты так близок, когда мне трудно, когда сердце заноет вдруг. Ты один утешитель чудный, без тебя нет покоя мне, без тебя лишь одно томление, лишь в тебе нахожу я вполне для души удовлетворение. Ты один понимаешь все, нужды знаешь мои и тайны. Ты со мной, что же нужно еще мне искать на земле печальной? Краток стих мой и беден язык, чтоб из сердца излить благодарность. О, Иисус, как в любви ты велик, ты и счастье мое и радость. Если даже оставят друзья и весь мир от меня отвернется, знаю, ты не оставишь меня. Наша дружба вовек не порвется. Я любовью твоею живу, она мое сердце греет. Своим другом тебя я зову. Нет ничто мне тебя не заменит. Без тебя нет покоя мне, без тебя лишь одно томление, лишь в тебе нахожу я в